Глава 12, часть 1. Летящий на огонь. Как говорила одна из его коллег, это был полный трындец. Что такое загадочный трындец, Пака знал и раньше, но вот полностью ощутить всю глубину этого слова смог только сегодня. Началось все с того, что утром его вызывал к себе месье Джорджио Лебиль, которого все та же коллега, языкастая во всех смыслах слова «Мария», за глаза называла не иначе, как «дебиль». Уроженка Советского Союза, перебравшаяся в США с родителями около 30 лет назад, Мария осталась одна, когда громыхнула зарево очередной объединяющей войны. Оба родителя погибли, а красивая девчушка осталась на улицах разрушенного Канзас-Сити. Взяла в руки арматуру и примкнула к местной банде, ломом и чьей-то матерью доказав, что если у нее есть грудь и жопа, то это не значит, что всякому позволено их трогать. Конечно, жизнь потом все равно взяла свое, и красивая от природы девушка заматерела и научилась извлекать пользу из всего, включая собственное тело, что очевидно из ее нынешней профессии. Проделав долгий путь, который Пака лишь смутно себе представлял, ведь о своем прошлом Мария не особо рассказывала, высокая статная женщина оказалась в Экзидисе и быстро получила признание и определенную славу, а заодно привнесла в жизнь мотыльков клуба немножко новой лексики. Итак, Лебиль. Официальная его должность в Экзидисе звучала как менеджер по социально-культурной деятельности, если по-простому, сутенер с хорошей фантазией. Именно он заведовал набором мотыльков, следил за тем, чтобы те выполняли свои обязанности, заключал контракты с гостями на эскорт-услуги и придумывал различные мини-перформансы, в которых мотыльки участвовали. Вызов к Лебилю всегда означал какие-то сложности. Менеджер относился к мотылькам с откровенным пренебрежением, как к вещи, которые не умеют уставать и чувствуют себя плохо. Но стоило только Пако услышать, что именно ему предлагают, «В каком смысле без модуля личности?» Голос мотылька сорвался. Он с шоком и возмущением смотрел на развалившегося в кресле пузатенького мужчину. «Кагама, рыбка моя, у меня складывается ощущение, что ты не до конца понимаешь ситуацию. Человек, который тебя выбрал, вип-персона. Даже не так, он вип-персона из вип-персон. Если ему нужны чистые, натуральные...» Джорджио причмокнул, выделив последнее слово, и Пака ощутил внезапный холод, отозвавшийся мурашками по позвоночнику. «Неподдельные эмоции мотылька, то он их получит». «Я не буду встречаться с гостями без модуля. Я мотылек, а не уличная шлюха». «Ты будешь делать то, что я скажу, как и все вы. Иначе окажешься там, откуда к нам пришел. Если собираешься дальше со мной пререкаться, то просто убирайся прямо сейчас». «Час на сбор шмоток. Расчет выдам прямо в руки и вперед, в свободную уличную жизнь!» Менеджер небрежно махнул в сторону выхода. «Но как же? Это же незаконно! Я же мотылек! У меня апгрейды, чип!» «Кагама! Всем насрать!» Чуть понизив тон, весьма доверительно сообщил мотыльку менеджер. «Вообще всем! И мне в первую очередь! Ты собираешься еще тратить мое время или уже определишься со своим ближайшим будущим?» Пако, или Кагама, как он значился в каталоге мотыльков, подавленно молчал. Оказаться снова на улице для него казалось смерти подобно. Он не хотел. Здесь у него была своя комната, весьма приличная и предоставлявшаяся каждому мотыльку бесплатно. Здесь его кормили и поили, здесь ему платили куда больше, чем на улице, и при этом он был под защитой. Да и клиентура тут значительно отличалась от той, которая была у него несколько лет назад. «Я могу узнать, что за человек меня заказал? Я имею в виду не его личность, конечно». Тут же исправился Пака, замечая округляющиеся глаза менеджера. «Я говорю о каких-то привычках, пожеланиях». «Рыбонька, если бы этот человек хотел, чтобы ты угадывал его пожелания, он бы заказал тебя с чипом, а он заказал без. Будь собой». Сладкая улыбка Джорджио вызывала нервный тик. «Я понял, хорошо. Да, конечно, хорошо». Сжав край майки, Кагама нервно кивнул и, дождавшись величественного взмаха руки, буквально вылетел за дверь кабинета. Его трясло. Сбывались худшие кошмары, которые только-только перестали его мучить и, казалось, навсегда остались в прошлом. Пака нетвердой походкой добрался до фонаря, как насмешливо окрестили сами мотыльки общую комнату отдыха, и, открыв дверь, буквально ввалился внутрь, споткнувшись о порог и рухнув на ближайшее кресло. «Воу-воу, ты что, набрался с утречка пораньше? Разве тут так можно?» Чьи-то крепкие руки перевернули его с живота на спину, помогая сесть, и он увидел одну из новеньких мотыльков, которая была принята на работу на прошлой неделе. В голове медленно всплыло ее имя — Энджи. «Нет, тут так нельзя», — взяв себя в руки, чинно произнес Пака, прижимаясь спиной к креслу и поправляя задравшуюся майку. «Просто задумался и не смотрел под ноги. Спасибо, Энджи». «Да пожалуйста». Махнула мотылек рукой, еще раз пристально посмотрев в лицо своего коллеги, и вышла из комнаты отдыха. Пока облегченно выдохнул. С новенькими он еще даже не познакомился толком, да и не до этого ему было сейчас. В голове царил полнейший сумбур, и нужно было срочно... Нет, не так. Срочно посоветоваться с кем-то, кто имел в глазах мотылька авторитет, подкрепленный реальным опытом. Оглядев присутствующих в зале, он заметил, что из старичков клуба тут практически никого не было. Учитывая раннее время, они или еще не проснулись, или вовсе не появлялись в клубе со своих ночных дел. Это было плохо, ведь ждать у Пака времени не было, а сам он... Хлопнула дверь, и в комнату вошла Мария, без всякого стеснения потягиваясь так, что короткая майка едва-едва прикрывала пышную, естественную, без имплантов, грудь. Пака не был особенно близок с саркастичной и слегка хищной по повадкам женщиной, но восхищался ее упорством и силой характера. Пожалуй, ее мнение он бы узнал. «Мария, доброе утро!» Пака вскочил с кресла и преувеличенно широко улыбнулся, делая несколько шагов в сторону женщины. Та лениво повернула на него голову от стола, где уже заваривала себе кофе, и, неопределенно буркнув что-то в ответ, покачала в воздухе пальцем, словно сосредотачиваясь на кружке. «Точно! Она же вчера уезжала на сопровождение. Какая-то сделка в Арма-Эксп. Подождем!» Пака кивнул и устроился на стуле рядом, ожидая, пока Мария заварит себе кофе, отхлебнет глоток и, поморщившись, сядет рядом на диван, красивым жестом откидывая густые платиновые волосы за спину. Большей частью Мария работала с военными или теми, кто так или иначе был с ними связан. Широкие плечи, пышная грудь, талия с очерченным прессом, крепкие бедра — роскошная шевелюра, которая не особо потеряла своей пышности даже из-за выбритого на армейский манер с правой стороны виска. Мария одинаково эффектно смотрелась в вечерних платьях и военной форме, и, поговаривают, кто-то из постоянных клиентов не один раз таскал женщину в тир. Но Пака вздрогнул, когда голос сидящей рядом коллеги выдернул его из размышлений. «О, прости, у меня очень деликатный вопрос», — осторожно подбирая слова, начал он. «Если на минуточку представить, что тебе сказали, что тебя кто-то заказал и заказал без модуля личности, то как бы ты отреагировала?» Пако замер, наблюдая, как Мария не донесла кружку до губ, смотря куда-то в пространство перед собой. Но это продлилось лишь какой-то миг. «Если здесь и клиент из ВИПов, а кто еще такое может заказать, то нормально, такое уже было». Женщина равнодушно пожала плечами, отхлебнула из кружки и вдруг повернулась в сторону Пако. «Дай угадаю, вопрос совсем не праздный. Именно за этим тебя вызывал наш дебил». «Да, то есть как это было?» Он ожидал всякого, но не такого. Мария вздохнула, потерла бровь, одним глотком допила остатки кофе и поставила кружку на подлокотник дивана. «Ну, это рано или поздно со всеми случается. Я бы сказала, что это маркер твоей успешности». «Не вижу в этом проблемы. Мы же все в мотыльки не от скуки пришли, разве нет? Если ты занимался этим когда-то без модуля, в чем проблема повторить это сейчас?» «Но ведь мотыльки, мы же имеем модуль как раз для того, чтобы не заниматься сексом без него. Заставлять нас противозаконно?» «Тсс!» Мария прищурилась и бросила осторожный взгляд в сторону сидящих на другом конце комнаты новеньких. «Сбавь обороты, крошка. Тебя что, кто-то заставляет?» «Да!» Пако перешел на шепот, наклонившись чуть ближе к коллеге. «Или без модуля, или на улицу!» «Так это не заставляют, это называется дать выбор, Пако!» Мотылек повела плечами и снова отбросила лезущие в лицо волосы за спину. «На всякий случай советую, выкинь эту дурь незаконно из головы. Ничто в этом мире не дается просто так. Лучше трахаться без модуля с ВИПом из Экзидиса, чем делать то же самое, только с этими, как будто ты сам не знаешь». «Цени то, что тебе дали. Ради нормальной жизни приходится многим жертвовать. И, Пако, если ты создашь проблемы господину Сертаке, от тебя и мокрого места не останется. Понял?» Женщина вдруг взяла Пако за подбородок, заглядывая в глаза, и он ощутил, что у нее буквально железная хватка. Под чуть более прохладной, чем естественной синтетической кожей, скрывались пальцы-импланты. «Ты что? Нет, конечно, нет. Я его очень уважаю и никогда бы не доставил ему проблем». Пако потребовалось все самообладание и умение держать лицо, которое он изрядно подтянул за несколько лет в клубе. Мне просто требовался совет кого-то более опытного в таких вопросах. У меня никогда не возникало подобных ситуаций, и я совсем не понимал, как к ним относиться. Спасибо, Мария, теперь для меня все кристально ясно». Женщина еще некоторое время смотрела ему в глаза, а потом расслабилась, улыбнулась и, ослабив хватку, ласково провела пальцами по подбородку Пака. «Прости, крошка, я что-то все еще на нервах после вчерашнего сопроводилова. Образ крутой бабы еще не до конца выветрился, что ли. Надо пойти посмотреть какое-нибудь ванильное кинцо, распустить сопли и все-таки выспаться». «Современная любовь, очень рекомендую. Смотрел все 28 сезонов». Мотылек чувствовал, что еще чуть-чуть, и его приклеившаяся к губам полуулыбка сведет ему лицо. Мария задумчиво хмыкнула, встав с дивана, затем снова потянулась, на этот раз стоя спиной к Паку, и направилась к дверям в личные комнаты. На ее оголившейся на миг пояснице он увидел алую полосу, след от недавней реставрации синт-кожи. Эта ночь у Марии была очень беспокойной. «Надо быть осторожней, вот уж от кого не ожидал, так это от нее. Но она подала мне идею. Конечно, надо попробовать обратиться к копам, кому-нибудь...» Пака задумался, кто именно ему нужен, в первую очередь перебрав тех из своих клиентов, которых он знал. Но полицейских среди них не нашел, что было ожидаемо. Примечание. Мотыльки обычно оказывают услуги сексуального характера, используя модуль личности, специализированный имплант, в который с помощью специальной программы загружается один из поведенческих профилей, имеющихся в базе клуба. При таком контакте мотылек не запоминает ничего из того, что с ним было. По крайней мере, так принято считать официально. И ему запрещено узнавать какую-либо информацию о своих клиентах, даже то, как они выглядят. Услуги сопровождения мотыльки оказывают без модуля личности и, соответственно, знают таких своих клиентов, а зачастую и то, кто они и что из себя представляют, в лицо. Со старыми клиентами мотылек оборвал все связи, а новые – среди них не было настолько небогатых людей. «Мда, наверное, стоит просто сходить в полицейский участок. Я видел, что он находится относительно недалеко. Там мне наверняка подскажут, кому обратиться с таким вопросом». Сходив в свою комнату, Пака сменил сетчатую майку на рубашку с полихромными вставками, поправил прическу, накинул куртку и, подумав, прихватил с собой сумку. Вернувшись в комнату отдыха, он непринужденно поинтересовался, надо ли девочкам что-нибудь прикупить в магазине, дескать, он хочет в себе какую-нибудь вкусняшку и совсем не против еще и коллегам помочь. Новички ожидаемо стушевались, а больше в комнате никого не было, на что и был расчет. Если кто-то поинтересуется, куда он пошел, то озвученное им желание купить жутко калорийный, но очень вкусный тортик перед сложным днем не будет вызывать подозрений. Первым делом Пако действительно отправился в магазин. Купил бутылку воды без газа, картриджи. Для гостей клуба предлагался только настоящий табак, а потому картриджи для испарителей в ассортименте отсутствовали. Приходилось бегать за ними в торговый центр. Присмотрел себе новый шарф под костюмированную вечеринку, что планировалось через 8 дней, и прогулочным шагом, пройдясь через разбитый в центре делового квартала небольшой парк, направился в полицейский участок. Мотылек ожидал, что полицейский участок в самом центре города, в одном из самых богатых его районов, будет как-то благообразнее. Ожидания разбились о реальность, как разбился нос какого-то типа из партии Рузвельта, который крайне не хотел выходить из полицейской тачки, пытаясь отпинаться от копов и орал что-то про угнетение свобод и прав честного демократа. Вытащив из машины гнусаво ноющего преступника, который, умывшись кровью, сразу сменил пластинку на то, что он не виноват, и дробовик ему просто подержать дали, полицейские протащили его мимо шарахнувшегося в сторону Пака, и он, еще чуть потоптавшись на крыльце участка, пошел следом за ними, брезгливо переступая через кровавую дорожку. Внутри было не лучше. С информационной доски смотрели недобрым взглядом голографические морды, под каждой из которых была написана сумма за устранение, но, невзирая на очень даже неплохие, на взгляд мотылька, размеры вознаграждений, доской никто не интересовался. В приемной за стойкой ресепшена стояла огромная чернокожая женщина. Короткая стрижка, поблескивающие красным глаза и две кибер-руки, больше похожие на кувалды. Она стояла и молча сверлила взглядом почти такого же огромного мужика в относительно недорогом на вид костюме, который орал ей в лицо что-то про то, что если его вопрос не решат в ближайшие сутки, то все, кто здесь работает, пойдут драить сортиры в окружную тюрьму. Полицейская вздохнула, но ничего на этот спич не ответила, бросив скучающий взгляд на недовольно, но тихо ворчащую очередь. Мужик, видя, что его ор не возымел какого-либо эффекта, пошел на второй круг, и Пака тоскливо подумал, что это может затянуться. Но тут негодующий корпорат совершил ошибку. «Всех вас поимею, поняла? Отца твоего мать!» Пако мигнул, и одновременно с этим лицо оравшего влажно хрустнуло, встретившись со стойкой. «А вот матушку трогать не стоило!» Глубоким, низким голосом во внезапно возникшей тишине, если не считать визги боли пострадавшего, произнесла полицейская. Зло оскалившись, она чуть повозила корпората лицом о пластик, оставляя кровавые разводы, и совершенно игнорируя нелепые попытки своей жертвы освободиться, после чего, не убирая ладонь, обошла стойку, перехватила мужика за шкирку одной рукой, а второй за ремень брюк, и в два быстрых шага, преодолев расстояние до двери, выкинула скандалиста на улицу. Очередь колыхнулась, отступая на полшага назад, когда тлеющие алым глаза, обернувшиеся полицейской, прошлись по ожидающим. «Следующий», — буднично огласила женщина, возвращаясь за стойку. Все, кто должен был быть следующим, колебались, и Пака, глубоко вдохнув, подошел к ресепшену, стараясь не смотреть на кровавые разводы. «Здравствуйте, у меня... не знаю, как сказать, но, в общем, мне нужна помощь». Темнокожая женщина опустила скучающий взгляд вниз и вопросительно выгнула бровь, ожидая продолжения. Пако нервно перемялся с ноги на ногу, понимая, что надо что-то еще сказать, но не знал, как это сделать так, чтобы не озвучивать все. «Хм...» Внезапно изданный звук заставил его вздрогнуть и поднять взгляд на лицо полицейской. «Поднимайся к детективу Варену. Пятый этаж, кабинет 21». Женщина, не глядя, указала рукой себе за спину и, потеряв всякий интерес к Паку, как ему показалось, с каким-то злорадством, глянула на очередь. «Следующий!» Сбивчиво пробормотав благодарность, мотылек скользнул в указанный полицейский коридор, где на него из-за стекла в стене быстро глянул еще один коп и открыл перед ним решетчатую дверь, пропуская к лифту. «Наверное, она присвоила мне какую-то метку в виртуальном пространстве, которую видят только копы. Было бы интересно посмотреть на нее. Она же не написала там ничего плохого». Пако, стоя в ползущем на пятый этаж лифте, глубоко вздохнул, успокаиваясь и прокручивая в голове то, что скажет детективу. Лифт привез его в лабиринт из коридоров, благо возле каждой двери светились номера кабинетов, так что, полавировав среди сотрудников полиции и ожидающих приема, Пако, наконец, нашел кабинет 21. Оглядевшись, мотылек не заметил кого-либо, кто тоже хочет попасть к, как гласила табличка на двери, детективу второго ранга Норрису Варену, и потому деликатно постучался. Подождал, постучал чуть сильнее. «Войдите!» Рявкнул недовольный голос из-за двери, и Пако, набрав воздуха в грудь и изобразив вежливую улыбку, открыл дверь. «А, это ты, мотылек? Дина тебя 10 минут назад отправила. Где бродил? Заходи». Сидящий за столом мужчина бросил на Пако короткий недовольный взгляд и снова вперился в монитор. «Дина, это, наверное, та женщина за стойкой регистрации». Пако вошел в кабинет, притворил за собой дверь и огляделся. Кабинет был небольшим, хорошо освещенным и достаточно опрятным. Одну стену целиком занимал стеллаж, заставленный папками. На второй висела интерактивная карта города, мигающая множеством красных и желтых огоньков. Сам детектив, крупный, плечистый, но чуть потерявший форму мужчина, что-то печатал, не отрываясь от монитора, периодически хмурясь и шевеля губами. Кобура с пистолетом висела на стене под правой рукой полицейского, а по левую, рядом с монитором, стояло 4 пустых пластиковых стаканчика из-под кофе. «Садись». Все так же, не отрываясь от монитора, детектив ткнул пальцем в сторону привинченного перед столом к полу стула, и Паку аккуратно присел на самый краешек. Минут 10 тишину кабинета нарушало только клацанье клавиш, периодические недовольные фырканье детектива Варена и его едва слышное ворчание, в котором мотылек мог разобрать только отдельные, никак не складывающиеся в общую картину слова. Наконец, полицейский, закончив свои дела, откинулся, хрустнул шеей и посмотрел прямо на Пако. «Пако Араи, бывший проститут, нынче мотылек, 25 лет. Привлекался за хранение нелицензированных наркотических веществ в особо крупном, был переквалифицирован из обвиняемого в свидетеля, не судим. Все верно?» «Да», — коротко кивнул Пако, сжав пальцами колени и стараясь смотреть прямо в глаза полицейскому. «Рассказывай». Детектив хлопнул ящиком в столе, вытаскивая пачку сигарет и пепельницу, сжал фильтр зубами, приложив одновременно с этим большой палец правой руки к табачному носику. Мелькнула серия маленьких искорок, и сигарета затлела. «Менеджер пытается заставить меня работать без модуля для одного из VIP-клиентов. Дает мне выбор, так сказать». Решив, что не стоит ходить кругами, Пак нервно усмехнулся. «Или пинком под зад из клуба, или работа без модуля личности». «Запись разговора, свидетели, хоть что-то у тебя есть?» Из-за белесой дымки на мотылька смотрели уставшие, равнодушные глаза. «Нет», — Пак опустил взгляд, рассматривая аккуратные ухоженные ладони. «Да. Ну давай, зафиксируй твое обращение. А как появятся хоть какие-то доказательства, приноси и попробуем что-нибудь сделать. Место работы?» Коп вздохнул, лениво клацнул парой кнопок на клавиатуре и выжидающе посмотрел на мотылька. «Экзидис». Пако так и не поднял взгляда, но если бы он это сделал, то увидел бы, как вдруг изменилось лицо детектива второго ранга из 7-го полицейского участка. Пропала скучающая гримаса, сменившись удивлением и вспышкой радости. «Менеджера зовут Джорджо Лебиль». «Экзидис, говоришь?» Пако, почувствовав, что что-то в голосе детектива изменилось, поднял на него глаза и столкнулся с пристальным изучающим взглядом. Полицейский словно бы заново увидел сидящего перед ним человека. «Есть у меня для тебя предложение, Пако. Редкое, и не буду скрывать, обоюдовыгодное. У полицейских есть своя сеть информаторов. Это гражданские, которые носят в себе специальный чип. Этот чип подсоединяется к твоему нейролинку и копирует все активности, которые он фиксирует. Чип можно самостоятельно отключать, если что, так что свои тайны ты можешь оставить при себе». «Станешь моим информатором, и я лично потащу твое дело так далеко, как только смогу, и приложу все усилия, чтобы засадить этого Лебиля». Пако уже открыл было рот, чтобы согласиться, но в памяти вдруг возникло лицо Марии и ее слова. «Если я создам проблемы господина Сертаки, от меня и мокрого места не останется. Будет ли арест Лебиля означать создание проблемы? Будет ли мой шпионаж? Да, пожалуй, это шпионаж. Будет ли он создавать проблемы? Копу было плевать на меня до того момента, пока не сказал про клуб. Ему очень нужен информатор оттуда. Хочет меня поиметь? Щедрое предложение, но работа без модуля меня ожидает уже сегодня, так что сначала помощь, потом информация, иначе это теряет всякий смысл». «Так дела не делаются». Тяжелый взгляд детектива буквально проковыривал дырку в его черепе. «У тебя нет ничего, одни слова. Этого мало, чтобы даже завести дело, если только эти слова не принадлежат проверенному информатору». «Ах, уже проверенному? А пошел бы ты?» «Я не согласен. Если меня поимеют сегодня, то пусть хотя бы привычным способом». Пако резко встал, поджимая губы и смотря, как лицо детектива наливается красным. «Ищите себе другого дурачка». «Пшел вон!» — рявкнул Норрис Варен, и мотылька буквально вынесло этим криком за дверь кабинета. Он быстрым шагом преодолел путь до лифта, выскочил из приемной и вдохнул удивительно сухой для Детройта утренний воздух. Ни одной цензурной мысли в голове Пако не было. Он и раньше копов особо не жаловал, будучи уличным работником секс-индустрии, а теперь словно вспомнил почему. Ничего не менялось. Люди оставались все теми же мерзкими уродами, только и думающими, как бы вырвать себе кусок посочнее и желательно за счет других. «Ладно, ладно. Похрен, я справлюсь. Хрена с два я лягу опять под какого-то мудака без модуля. Да хоть четырежды он VIP, насрать. Не вышло так, выйдет иначе. Надо как-то саботировать эту встречу. Но как? Всюду камера, охрана. Камеры. Хестон?» Мысли Пако замерли, выделывая замысловатый танец вокруг имени сотрудника службы кибербезопасности Экзидиса, с которым Пако был в более-менее приятельских отношениях. Ну, настолько, насколько можно быть приятелем с тем, кто записывает в твою голову новые личности и отвечает за их корректное удаление после сеанса. «А ведь, притащая чип, он бы, наверное, нашел его при следующей записи личности. Так, Хестон, светлое пиво, острые начос, строго по девочкам, предпочитает брюнеток. Но если с девочкой в пролете, то пиво и закуска не проблема. Попробуем зайти с другой стороны». Сбежав по ступенькам вниз, мотылек снова отправился в торговый центр. На этот раз за тортом, парой бутылочек хорошего пива и закуской. Деньги уплывали стремительно, но Пак об этом не задумывался, ведь возможность ничего не помнить после рабочих встреч он ценил куда больше. Вернувшись в клуб, мотылек распил кофе под тортик с выплывшими в комнату отдыха старичками и послушал краткий пересказ городских сплетен из высших кругов. Армэксп урвала хороший контракт на поставку вооружения в Западную Европу. Азиатские корпорации медленно, но верно формируют лагерь противостояния, наращивающий свою мощь Такеда, что подмяло под себя половину японского рынка и активно захватывает позиции в США. Избранный 3 года назад мэр Детройта не собирается баллотироваться на второй срок, невзирая на то, что его рейтинги среди населения в 4 раза лучше, чем у снова метящего на эту должность Адама Люца, ну и так далее. Погрев уши и выполнив привычные социальные танцы, Пака, прихватив купленную выпивку и закуску, отправился в административно-техническую часть клуба. Расписание Хестона он знал на зубок. Те, кто занимается перезаписью модулей, ведут только своих мотыльков, и их рабочие дни совпадают с днями работы подопечных. Такая система была необходима для того, чтобы отслеживать корректную работу модуля личности и не создавать ситуации, когда мотылька перезаписывают больше, чем положено раз за неделю. «Тук-тук!» По привычке проговаривая вслух и постучав костяшками по пластиковой двери, Пака приветливо улыбнулся в мигнувший зеленым окуляр, и через секунду, издав едва слышный щелчок, пневмодверь поехала в сторону, открывая мотыльку проход в кабинет. «Кагама, не ожидал тебя сегодня тут увидеть!» Хестон говорил, лежа в кресле, не открывая глаз. Обойдя кресло и поставив свою ношу на свободный столик у дивана, Пака пожал плечами. «Я сейчас закончу, подожди немного!» Послушно сев на диван, мотылек неторопливо оглядел комнату, в которой бывал уже не раз. Обычно именно он лежал в кресле вместо Хестона, и это ему, сняв специальную замаскированную панель на затылке, втыкали кабель в голову. У Хестона, как Пак мог заметить, разъем был сделан по-другому. По крайней мере, казалось, что толстый кабель уходит прямо в волосы техника. Но на то он и техник, чтобы следить за разными штуками и иметь куда более совершенные импланты. Внешне кабинет Хестона никак не изменился. Порядок чуть ли не стерильный, аккуратно собранный стяжками жилопроводов, идущий от одного устройства к другому, 4 монитора, на одном из которых всегда отображались биоданные подключенного к серверу человека и бежал столбец логов. Пака пригляделся с интересом. Сам-то он всегда находился в бессознательном состоянии, когда был подключен, так что активный биомонитор никогда не видел, а ему это было весьма интересно. Когда-то он думал, что сможет заняться кое-чем другим, нежели торговлей своим телом. Один из работавших на окраинах города врачей, Карлос Гилмор, неплохо относился к нему, еще совсем мелкому уличному проституту и воришке, и когда Пака немножко подрос, даже потихоньку обучал основам своей профессии. И более того, установил в руку простенький, но все же исправный медсканер. Но сейчас Паку точно не мог ответить себе на вопрос, почему не взялся за медицину всерьез. Что-то пошло не так, что-то помешало, но с этим врачом он по-прежнему очень хорошо общался, хоть и с каждым годом все реже и реже. Хестон завел руку за спину и, выдернув кабель из своего затылка, со вздохом сел в кресле, разминая шею. «Какими судьбами, Кагама?» «Ого, еще и с подарками!» Техник пересел из кресла на диван рядом с мотыльком, скрутил крышечку со стеклянной бутылки и с удовольствием сделал глоток. «Я думал, ты взял выходной сегодня, тебя нет в табеле на запись». «Выходной я не взял, и как раз о моем отсутствии в табеле я и хотел с тобой поговорить. Но давай сначала выпьем. Честно говоря, утречко было так себе. Да и ты уже выглядишь уставшим». Пака ловко перевел тему, сделанную беспокойством, смотря в лицо Хестона, и техник повелся. «Да уж, не говори. С самого утра начальство загрузило. Вместо планового обслуживания, до которого 2 дня, между прочим, вынь да положим к обеду работу, на которую несколько суток надо. Еще премию резали, типа «формально подхожу к своим обязанностям, суки». «Ого, это как так?» Пако сделал глоток из своей бутылки, практически не ощущая вкуса. «Да так, этот ваш Лебиль написал на меня докладную. Мол, мотыльки ресурс не вырабатывают, составил расписание неправильно, недополученная прибыль, вот это все говно. Я, конечно, на это ответный рапорт. У половины мотыльков чипы местами аж 5-летней давности, там ресурс перезаписи уже к концу подходит, надо провести апгрейды. А этот урод какие-то там выкладки притащил от стороннего специалиста, сеть знает, где он его достал. Короче, вот уже неделю бодаемся этими бумажками. Ну и на фоне этого у меня проверка была, и нашли пару мелких косяков. Короче, еще чуть-чуть и уволюсь отсюда к чертовой матери. Пойду вон, в небеса работать. Денег меньше, но и спокойнее намного». «И тут ты...» Они оба помолчали немного, прикладываясь к пиву и хрустя чипсами, а потом оба вздохнули. «Ты знаешь, у меня тоже проблемы и тоже из-за Джорджо», — наконец поделился Пако, задумчиво рассматривая наполовину пустую бутылку в руках. Техник мрачно хмыкнул и с интересом глянул на мотылька. «Как ты понимаешь, никакой выходной я не брал, и при этом меня нет в твоем табеле на записи модулей, и меня при этом заказали». После этих слов, пока отхлебнул из бутылки, Ахестон некоторое время недоуменно смотрел на мотылька. «В смысле заказали? Без модуля, что ли?» Дождавшись утвердительного кивка от Пака, техник почесал голову и в пару глотков опустошил свою бутылку. «Не, ну я знаю, что некоторые не отказываются от такой работы, но ты, судя по упомянутому ранее Либилю, восторга не испытываешь». «Вообще ни капли», — скривился Пако. «И потому я пришел к тебе, чтобы посоветоваться». «Смешно», — бурчит Хестон себе под нос. «Что я тебе могу в такой ситуации посоветовать? Разве что к копам сходить». «Хотя...» Взгляд техника вдруг меняется. Он снова становится тем собранным холодным человеком, каким бывал во время работы. Он оценивающе проходится по Паку взглядом, потом задумывается на миг и, наконец, кивает. «У меня есть идея. И самое главное, на тебя никто не подумает, а я свалю нахрен отсюда до того, как кто-то заподозрит мою причастность». «Почему-то мне кажется, что ты задумал что-то очень опасное и дерзкое. Рассказывай». Мотылек отставил недопитое пиво, с интересом смотря на техника, но тот, криво усмехнувшись, покачал головой. «Нет, я не могу так. А если ты меня сдашь? Давай я запишу весь план и загружу в тебя. Поставлю блок на эти данные. Ты сможешь к ним обращаться, но не сможешь кому-то рассказать. Если даже ты откажешься, я буду в безопасности». «Так, судя по всему, не просто опасное и дерзкое, но еще и весьма нелегальное. А мне-то что с твоего плана?» Пако, насторожившись, обглядывался в лицо Хестона, прикидывая, заблокирована ли входная дверь чем-то особенным. «Короче, я посмотрю, кто тебя заказал, посмотрю, в какой комнате это будет, и дам тебе кое-что, чтобы ты навел там шуму до того, как тебя трахнут. Камеру синхронизирую так, чтобы твои действия попали в кадр лишь частично. Заказ сорван, ты будешь вне подозрений, а я свалю». «Звучит оптимистично. Ладно, давай свои данные, посмотрим, что ты там придумал». Пако решительно встал и подошел к креслу. Обещание техника выглядело весьма привлекательно, а Хестон никогда не пытался как-то обдурить его или просто подгадить. Даже больше, техник не раз отправлял Кагому на дополнительную диагностику, вычищая из его модуля остатки старых личностей и организовывая ему выходной за счет клуба. Так что в худшем случае Пако просто не сможет никому ничего рассказать, а в лучшем... Спустя полчаса, принимая сидячее положение на кресле, мотылек смотрел на Хестона с расчетливым интересом. «Ты серьезно? Тебя настолько все достало?» «Ты себе просто не представляешь, как!» — мрачно ответил ему техник, откладывая клавиатуру. «А если не выйдет?» «То подставлюсь я. Ты серьезно думаешь, что их будет интересовать какое-то непонятное задымление, пока счета клуба ломают прямо из самого клуба? В крайнем случае тебя просто допросят, влезут в нейролинк, найдут там мою закладку и сочтут, что я записал тебе модуль на определенное поведение без твоего на то желания. Тем более, что обратиться ко мне у тебя был повод, а выходка твоего менеджера. Заодно и она всплывет. Так показательно ему это точно с рук не спустят. Как ни крути, ты везде в выигрыше». Заметив взгляд мотылька, Хестон пожал плечами и снова захрустел чипсами. «Ты не торопись, обдумай все. Я тебя не заставляю. Просто не воспользоваться таким шансом будет глупо для нас обоих». Техник, забрав недопитую бутылку Пака, закусывал начос и что-то читал в коммуникаторе, а мотылек прикидывал все «за» и «против». Выходило так, что план Хестона мог действительно сработать. Конечно, идея того, что техник собрался ломануть сервера Экзидиса, не всей корпорации, а только местного клуба, и увести с их счетов в свою пользу пару сотен тысяч долларов, эта мысль Пака не то чтобы нравилась. С другой стороны, он мог Хестона понять. Тот работал в клубе давно, к мотылькам относился по-человечески, да и вообще был нормальным таким парнем, который очень ответственно выполнял свою работу, иногда делая даже больше, чем нужно. И тут такая плюха, да еще и с подачи кого? Сутенера. «Ладно, давай пройдемся по пунктам. Меня заказал некий Георгий. Спасибо за его фото, кстати. Встреча будет в комнате номер 12. Ты, проводя осмотр техники в рамках запрошенного у тебя срочного обслуживания, поместишь под кровать с правой стороны дымовую гранату со слезоточивым газом. Мне нужно будет, по твоему сигналу, дернуть за кольцо и, задержав дыхание, броситься к двери, которую ты разблокируешь. Кричать, паниковать, привлекать как можно больше внимания. Так?» «Все так», — Хестон довольно кивнул. «Вроде бы все просто», — Пако вздохнул. В его голове мелькнула мысль о том, что, может быть, все вот это не стоит одного, ну, двух часов унижений. «Я же делал это все раньше, что мне?» «Слышь», — понятливо хмыкнул техник. «Но стоит мне один раз согласиться на это, дать позволить этому случиться с собой снова, и ведь это никогда не кончится, да? Зачем я копил деньги, зачем ставил себе модуль, пробивался в мотыльки? Я приспособился и научился, сделал какой-никакой, но выбор. А теперь даже этот выбор у меня хотят отобрать, обесценить мое право не помнить». «Су, но я согласен». Пако слез с кресла и протянул ладонь для рукопожатия. «Отлично, ты хороший парень, Кагама. Не ссы, прорвемся». Хестон пожимает ладонь мотыльку, и тот слышит тихий щелчок за спиной. «Тебе пора, а то еще подумают чего». «Да, спасибо. И прощай». «Да, прощай. Как бы все ни прошло, мы с тобой больше не увидимся». Дверь за спиной мотылька закрылась, оставляя его в коридоре один на один со своими мыслями. Впрочем, Пака не собирался стоять тут вечность. У него был план, у него был сообщник, а значит, настало время подготовиться к вечернему мероприятию. Глава 12, часть 2. Летящий на огонь. Гости прибывали. Либиль лучился довольством, смотря как мотыльки разлетаются по клубу, очаровывая клиентов. Пако старался не попадаться ему лишний раз на глаза. Лишь один раз, призвав все свое актерское мастерство, невозмутимо подтвердил, что готов к встрече с особым гостем и пока просто развеется в зале и развлечет посетителей, после чего неторопливо ушел в противоположную часть клуба. Здесь, чуть в стороне от танцпола и бара, где всегда было очень людно, Пако приветливо улыбался незнакомым ему людям, с интересом рассматривая новые лица. Невзирая на весь план, он не собирался уходить из Экзидиса, а значит, нужно было вести себя как обычно и, конечно, поискать среди гостей клиентов на будущее. Мотыльки клуба получали доступ к базе клиентов. Таким образом, каждый из них знал, VIP-гость перед ними, новый это посетитель или старый. Кроме того, каждый мотылек оставлял свой цифровой след, взаимодействуя с тем или иным гостем. Имена мотылькам были недоступны, ведь выдача личной информации могла нанести серьезный ущерб клубу. Но вот соответствующий набор меток появлялся в вирт-пространстве сразу же, как только гость пересекал порог клуба. И потому сочетание «мужчина», «новый» и «VIP» без каких-либо отпечатков коллег никак не могло остаться без внимания Кагама. Отмахнувшись от всех остальных висящих перед глазами меток, мотылек сосредоточился на VIP-госте. Поправив свободную майку с глубоким вырезом на плечах и нарочито небрежно растрепав рыжие волосы, Кагама направился к своей цели и через пару минут увидел сидящего на диване мужчину. «Не пиджак, это точно. При оружии, но я бы его даже не заметил, если бы он не решил прикурить. Не могу опознать бренд одежды, но это явно что-то весьма дорогое, хотя закатывать рукава — это фу. Но ладно, ему идет, и, видимо, привычка. Седой или покрасился, без лица толком не понять возраст, но фигура очень даже ничего. Еще и в жилетке, Ну, посмотрим, повезет, не повезет». Пако продолжил движение и, обойдя диван, на котором сидел привлекший его внимание незнакомец, непринужденно опустился на свободную половину. «Ага, все-таки седой, хотя лицо выглядит не настолько старым. Интересное лицо, кстати. И взгляд?» Мысли Пако замерли на миг, когда он встретился с холодным, чуть насмешливым взглядом серо-голубых глаз. Незнакомец, повернувшись, смотрел на него вроде бы доброжелательно, но мотыльку показалось, что его просветили насквозь и знают про него больше, чем ему самому хотелось бы. Это ощущение было весьма неприятным и чуть сбило его с толку. Но в конце концов, он опытный мотылек и так просто не отступит. «Доброго вечера, сэр. Не видел вас здесь раньше. Вы тут впервые?» Стоически выдерживая взгляд гостя, произнес Кагама. «Да», — отвечает, выпустив дым из носа, незнакомец. У него чуть хрипловатый баритон, достаточно приятный. Был бы, если б не был таким равнодушным. «Он явно во мне не заинтересован. Не нравится мой типаж или только по девочкам? И как вам первое впечатление?» Мотылек чуть расслабляется, когда гость отводит взгляд и ведет им по танцполу. Там, среди неоновых всплесков, достаточно привлекательных людей. И гостей, и работников клуба. Кагама даже замечает Марию. В черном латексном боди и серебристых шортах она танцует, подняв лицо и несмотря на окружающих, похожая на супергероиню из комикса. Не знаю он, кто она и какой она может быть, Кагама бы сам был не прочь с ней познакомиться. Но взгляд гостя равнодушно скользит дальше. Он явно недоволен тем, что видит, пьет неразбавленный джин, редкий выбор, хоть и не стареющая классика, курит медленно, с удовольствием пропуская через себя дым. Кажется, единственное, что ему тут нравится, это напитки и сигареты. Но что он тут тогда забыл? «Неплохо», — отвечает гость Кагама все тем же равнодушным голосом, и вдруг чуть подается вперед, привлеченный внезапным движением на сцене. Мотылек переводит взгляд туда же и удивленно вскидывает брови. Весьма габаритный мужчина в красной кожанке оттолкнул диджея от пульта, что-то потыкал там и повесил взятую со сцены гитару себе на пузо. Хороший момент, чтобы уйти от неудобного разговора. Кажется, гость заинтересован в происходящем. «Вы немногословны. Пришли сюда по делу?» Кагама произносит это и сразу видит, как на губах собеседника появляется слабая улыбка. Кажется, гость и сам доволен, что мотылек пришел к правильному выводу. «Да». «О, тогда прошу прощения. Приятного отдыха». Мотылек буквально вспорхнул с дивана, вежливо улыбаясь на прощание, и направился через первый этаж мимо сцены в сторону бара. Он уже видел, что к сцене начинает стекаться охрана, и в этой ситуации, возможно, ровно три исхода. Первый, самый вероятный. Рокеры спустят со сцены и угостят фирменным коктейлем, от которого тот станет дружелюбен и весьма щедр. Второй — рокера спустят со сцены не до конца целым, а может и вовсе мертвым. Но тут он сам дурак. Ведь Экзидис официально является частной территорией, и сопротивление охране дает той право стрелять на поражение. Третий, самый маловероятный вариант — толстяк зажжет, заведет толпу, и тогда его оставят выступать. При всех этих вариантах Кагама собирался быть как можно ближе к бару, ибо у него изрядно пересохло в горле, но для начала хотел досмотреть концерт до конца. Ведь если случится первый вариант, он не только промочит горло, но и разведет музыканта на кое-какую сумму денег. Опершись на колонну, мотылек, продолжая рассыпать улыбки идущим мимо гостям, наблюдал за происходящим на сцене и даже с некоторым разочарованием отметил, что все идет по первому варианту. «Ну, хоть бы раз кто-то реально зажег. Всяко было бы интереснее». «Так, ладно. Считаем до сотни и идем к толстячку строить глазки и разводить на бабки. Главное, чтоб не перехватили». Досчитав до 100, Кагама отправился к бару и, о чудо, на его жертву никто не покушался, а сам рокер, вблизи оказавшийся на самом деле не только толстым, но и попросту здоровым мужиком, находился где-то между «я вас всех люблю» и «никто не может понять душу непризнанного таланта». Бармен, подмигнув подошедшему бутыльку, словно невзначай покрутил в руках бутылку с фальш-этикеткой несуществующего напитка «Поцелуй феи». Кагама едва заметно улыбнулся в ответ и, облокотившись на бар рядом с рассказывающим всем и никому о тяготах простого музыканта-мужиком, начал поддакивать. Через пару минут рокер, представившийся Файдзом, разговаривал уже лично с ним. Музыкант немного картавил, что было в какой-то степени даже интересно и придавало его речи определенную харизму, да и в целом оказался достаточно приятным. Ну, не то чтобы во вкусе Кагама, но бывало и хуже. А этот, судя по всему, им в принципе интересовался только как собеседником, что мотылька всецело устраивало. «Просто пальцы сорвались! Ну, перенервничал, с кем не бывает! Они сразу «садите со сцены, не стоит портить людям отдых!» «Ну, хоть напоили за бесплатно!» Файдс вздохнул и вдруг вперился в Кагама на редкость острым взглядом, которого просто не могло быть у человека, выпившего 4 дозы поцелуя. «А еще?» «А? В каком смысле?» Чуть опешивший мотылек захлопал глазами, и Файдс, усмехнувшись, вдруг оттянул себе правое веко и нажал на глазное яблоко. То, вместо того, чтобы вдавиться, разделилось на две половины и из глаза медленно выехал. «Мама дорогая, а ну спрячь!» прошипел Кагама, разворачиваясь так, чтобы бармен не увидел. «Быстро спрячь!» Файдс послушно спрятал выехавший из глаза дротик с полой колбой в центре обратно и с невинным видом уставился на мотылька. «Так чё, есть?» «Чем дротик наполнить?» «Ну, есть. Но ты же понимаешь, что такое обычно только для випов, и то не за бесплатно». Рокер, очевидно, погрустнел, а Кагама, изобразив на лице мучительные раздумья, наконец потянул здоровяка за рукав куртки. «Ладно, моя подруга работает тут с випами и имеет доступ к каталогу дизайнерских штучек. Я вас сейчас познакомлю, только... Бабки-то есть?» Мотылек строго глянул на воспрявшего духа музыканта, и тот полез за пазуху, извлекая на свет видавшие виды, но не совсем тощий кошелек. «Ого, еще и с наличкой? Ладно, погоди чуть-чуть». На самом деле дизайнерская наркота была доступна любому посетителю клуба. Специально обученные сотрудники «Экзидиса», обычно из тех же мотыльков, занимались ее продажей и инструктажем гостей. Но если к продавцу клиента приводил другой мотылек, то ему полагался процент от покупки, и Кагама не собирался упускать ни цента. Быстренько написав сообщение в чат продажников, он получил ответ от Доры, что она сейчас в курилке за сценой и с радостью поможет клиенту с выбором, только просила подождать еще минуток пять. Обернувшись на Файдза, буквально гипнотизирующего его взглядом, Кагама махнул рукой и повел свой кошелек на ножках в курилку. Обмен с Дорой оказался быстрым. Рокер на диво хорошо соображал и точно знал, что ему нужно. Потому в полый дротик перекочевало 3 мл грез, расслабляющий и вызывающий легкое состояние эйфории состав, а Кагама получил свои лишние 25 баксов на счет, стоило им с музыкантом только покинуть курилку. Коммуникатор в кармане завибрировал совсем не вовремя, напоминая мотыльку, что он сегодня не просто один из работников клуба. Он сегодня главное блюдо у одного из VIP-гостей. «Все в порядке, дружище?» Мотылек убрал коммуникатор обратно в карман шорт и кивнул, натягивая на лицо привычную безмятежную улыбку. Вот только почему-то ему показалось, что видавший всякое рокер на это не особо купился, хоть и кивнул ему в ответ. «У меня на вечер запланированы дела, так что мне придется уйти. Хорошо тебе провести время, Файдз. Приятно было познакомиться». Кагама стерпел дружеские похлопывания по плечу, устояв на месте лишь благодаря тому, что оперся ладонью о стену рядом, и мысленно сжав кулаки и набравшись смелости, отправился на второй этаж, туда, где располагались комнаты для встреч с гостями. Дверь, возле которой мягко светился номер 12, мигала зеленым огоньком, и Кагама замер перед ней, чувствуя, как на плечи мягкими, но тяжелыми лапами снова давит страх. «А если Хестон ничего не сделал? Нет, ему совершенно незачем меня обманывать, но... А вдруг что-то пошло не так? А если я не услышу его сигнал? Так, нет, так дело не пойдет. Мне надо собраться. Собраться! Я захожу, очаровываю, тяну время, а потом все идет по плану, иначе быть не может. Ну, все, пошел». Коснувшись сенсорного замка, мотылек открывает дверь и с легкой полуулыбкой входит в номер. Он уже видел этого мужчину на фото, что сейчас чуть нервно дернул головой в его сторону, и внешне он ему не понравился ни тогда, ни сейчас. Здоровый, даже огромный, с коротко стриженными светлыми волосами, сквозь которые просвечивают хромовые линии установленного нейролинка, с тяжелым взглядом и массивной челюстью. Георгий выглядел как человек, с которым Кагама постарался бы никогда не встретиться в иной ситуации. «Привет!» Мотылек легким движением прикрыл за собой дверь, специально не блокируя ее, как нужно было по плану Хестона, и снова посмотрел на своего клиента. «Не видел тебя раньше в клубе. Ты здесь первый раз?» «Как с ним общаться-то? Черт побери, да я уже забыл, как это делать самому». Георгий, сев на край кровати, задумчиво почесал шею и кивнул. «Можно считать, что да». «Еще один не особо разговорчивый тип». «Ну...» Тут это было ожидаемо, хотя лучше бы поменять их местами. Тот хотя бы выглядел породистым, а этот — бритоголовая машина убийства без всякого шарма. Мотылек подошел ближе, сел на расстоянии вытянутой руки от своего заказчика и принялся его рассматривать, в то время как сам клиент старательно избегал прямого взгляда, что наводило на определенные мысли. «А что это такое? Неужели кто-то стесняется?» «И что ж ты, стесняшка долбанная, не постеснялся заказать меня без модуля? А может, спросить? Контрактом это не запрещено. А если он вдруг разозлится?» Мысль о том, что модуль не спасет его ни от каких воспоминаний, включая избиение, удержала Кагама от вопроса. Он вздохнул, запихивая ненависть ко всему происходящему глубоко внутрь себя, и протянул ладонь к лицу своего клиента. Георгий не мог не заметить этот жест и потому сразу перевел взгляд со стены на мотылька. Но лица не отвел, подставляясь под ласковые пальцы. «Может, это будет не так уж и плохо», — успел подумать Кагама до того, как жесткие грубые ладони коснулись его кожи. Ощущение, что он не принадлежит сам себе и ничего не может с этим сделать, вызвало нервную дрожь. Георгий куда-то дел всю свою стеснительность, и мотылек понимал. Будут синяки, засосы, все тело будет болеть, и хорошо, если этот клиент не окажется любителем причинять боль. За требовательными касаниями сухих губ пришло отвращение. К себе, своему образу жизни, этому человеку и, конечно, к Лебилю. К нему Кагама испытывал сейчас такую ненависть, какую не ощущал уже много лет. Ненависть и зависть. Как он получил право решать чужую судьбу? Что сделал? Кого продал? По чьим головам прошел? Как мне добраться до хотя бы такого же высокого места? Георгий что-то сказал, но в ушах шумело так, что мотылек только недоуменно похлопал глазами. Клиент нахмурился и щелкнул пальцем по пряжке ремня на своих брюках. «А, ну да». Изобразив лукавую усмешку, мотылек вывернулся из объятий, толкнул мужчину на кровать и вместо того, чтобы взяться за ремень, принялся расстегивать на нем рубашку, водя пальцами по мускулистому животу. «Не хочу, не хочу! Ну где же сигнал? Ну когда? По плану его ждать было недолго. Уже сколько времени прошло? Минут 5-10? Кажется, что так много». Расслабившийся от прикосновений клиент не сопротивлялся, потому пуговицы на рубашке позволили выиграть немного времени. Вот только ласковые прикосновения вызвали и другую реакцию, изрядно натянувшую ткань классических брюк. «Ну где же сигнал?» Кагама щелкнул пряжкой ремня, расстегнул молнию. «Долго!» Вдруг хриплым голосом сообщает клиент, и через миг мотылек оказывается лежащим на животе, а требовательные пальцы сдергивают с него шорты. «Да плевать на сигнал!» Мотылек опускает руку под кровать, тут же нащупывая колечко гранаты, и, задержав дыхание, дергает его одновременно с тем, как висящая в углу камера вдруг начинает крутиться из стороны в сторону, издавая громкое жужжание. Тихий, едва слышный хлопок, и небольшую комнату моментально заволакивает едким, мутно-белым дымом, от которого спирает дыхание и начинают слезиться глаза. Гость тут же отпускает мотылька, надсадно закашлявшись, а Кагама, взвизгнув на камеру и подтянув шорты к поясу, скатывается с кровати. «Это должно выглядеть естественно!» Мотылек с паническими криками бросается в одну сторону, потом в другую, взмахивает руками, словно пытаясь разогнать дым. Глаза режет неимоверно, а чистый воздух, набранный в легкие, моментально заканчивается. И Кагама, и его клиент, надсадно кашляя, бросаются к двери, но она не открывается. Желтый огонек на панели сообщает об ошибке. Бегущая строка там, где обычно мерцало не беспокоить, сейчас показывает набор цифр. Георгий, взяв небольшой разбег, ударил в дверь плечом, но она выстояла. «Резервный...» Легкие обожгло, и Кагама не смог удержаться от вздоха, тут же зайдясь в новой порции кашля. «Кот, дай к двери!» Он не успел договорить, как гость буквально за шкирку переместил мотылька вплотную к замку, а сам снова попытался выбить дверь. За спиной от кровати что-то хлопнуло еще раз, к дыму примешался запах гари, и Кагама, еще не набрав код, вдруг понял, что он не сработает. Хестон его подставил. Пальцы все же набрали 8 цифр. Еще раз и еще, но все без толку. Дверь пищала и не открывалась. «Неужели я умру так глупо?» Сползая по стене рядом с замком, подумал мотылек, смотря как Георгий остервенело, но с каждым разом все слабее бьет плечом в дверь. Чадящий огонь выбрался из-под кровати, лизнув синтетическое постельное и превращая его в кипящий вонючий комок. Кагама ощутил, как вдруг накатывает слабость. Мир вокруг чуть покачнулся. Или это качнулся сам Георгий, надышавшись дыма и угарного газа. Мотылек смотрит, как клиент опускается возле противоположного края двери на пол, и вдруг думает, что во всем этом виноват именно этот человек. Не пожелая он использовать его без модуля, Кагама не пошел бы к Хестону, а тот, наверное, нашел бы другой способ. Интересно, получилось ли у него? Много шума мы наделали. Кажется, что никто не спешит нас. Дверной замок вдруг пискнул еще раз и потух, а через миг дверь комнаты начала медленно открываться. Насыщенный кислородом воздух ворвался в помещение, а следом за ним несколько человек из охраны, один из которых тут же подхватил пытающегося встать Кагама под руки и мощным рывком выволок в коридор. Глотая чистый воздух, мотылек смотрел, как хлопочет над гостем штатный медик, пока обзор не перекрыла опустившаяся рядом с ним на одно колено молодая женщина. Кагама даже не сразу узнал ее. Настолько редко Ариса Хасаши спускалась до простых обитателей клуба. Личный секретарь господина Сиртаки и то ли дочь, то ли внучка Хизео Хасаши изучала Кагама нечитаемым взглядом темно-карих, почти черных глаз. «Пако?» Мотылек вздрогнул, когда она обратилась к нему, называя настоящим именем, что звучало в этих стенах достаточно редко. Мелодичный, но какой-то безэмоциональный голос, вкупе с пронизывающим взглядом, создавал дурное ощущение, будто с ним говорит не живая, молодая и очень красивая японка, а один из тех жутких искусственных интеллектов, про которые в последнее время столько слухов, только-только получивший себе тело. «Пако, ты меня слышишь?» Женщина повторила вопрос, чуть склонив голову, и мотылек, поняв, что молча пялится ей в лицо уже несколько секунд, торопливо опустил взгляд. «Да, госпожа Хасаши». «Ты можешь встать сам?» Ариса плавным движением поднимается, словно перетекая из одной позы в другую, и смотрит на него сверху вниз. Мотылек вместо ответа пытается встать и, чуть придерживаясь за стенку, выпрямляется. Голова немного кружится, во рту гадкий привкус горелого пластика, но в целом Пако чувствует себя достаточно сносно. «Хорошо». Секретарь кивает, осматривая его с ног до головы, подцепляет под локоть, сжимая предплечье железной хваткой, которую не ждешь от тонких пальчиков, и молча тащит куда-то прочь от номера. Пако предпочитает не задавать вопросов, ощущая легкий ужас от всего происходящего и одновременно с этим гадая, куда именно Ариса его ведет. Ему на миг показалось, что секретарь ведет его едва ли не к самому владельцу клуба, но та, продолжая сжимать его руку, повернула в противоположную от хозяйской ложи сторону, к другим вип-комнатам, и, остановившись перед разъезжающимися зеркальными дверьми, легким толчком в спину отправила его внутрь. «Какого черта происходит?» Пако озирается, не понимая, зачем он здесь и как связаны между собой все эти люди, часть из которых он уже видел раньше. Незнакомец, господин Ливану, как назвала его секретарь, отшивший его на первом этаже, перекидывается с Арисой парой фраз, и мотылек понимает, что о выходке любили руководству известно, и, кажется, никто не собирается обвинять его, Пака, во всех грехах. «Может быть, Хестон меня не подставлял? Может быть, что-то случилось с дверью, и потому пошло не по плану? Только вот о горючем под кроватью он не упоминал». Нервно теребящий одежду и периодически приглаживающие волосы Пака, погрузившись в свои мысли, даже не обратил внимания на уход Арисы и совершенно не прислушивался к разговору в комнате, пока не ощутил на себе пристальный взгляд. «Теперь ты». В этот раз серо-голубые глаза смотрели на него не так доброжелательно, а скорее оценивающе. И Пако понял, что та предыдущая версия господина Ливану, который не обращал на него внимания больше, чем на мебель, его вполне устраивала. «Да-да». Мотылек чуть рассеянно улыбается, делая вид, что он тут вообще случайно, и его мало волнует, кто перед ним и что ему говорят. Но следующие слова мужчины вызывают в его душе волну удивления, тут же заглушаемую злостью и обидой. «Копом, значит? Ты, значит, коп? Еще один решил за счет моего зада свои дела подправить. А вот хрен вам всем! Я уже порешал все свои проблемы, и ни одна полицейская продажная шкура не положит в свою копилочку очередное закрытое дело с моим именем внутри. Хрен тебе!» Удержать спокойное лицо ему удается с трудом, и в этом, на удивление, немало помогает холодный, сверлящий взгляд копа и его спокойный, равнодушный голос. Настолько равнодушный, что Пака, услышав вопрос о своих умениях, теряется на миг и пытается уйти от ответа просто потому, что уверен, что этому копу плевать. Но нет, оказывается, не плевать. А еще оказывается, что человек может вызывать безотчетное желание рассказать все, что знаешь, просто сделав шаг в твою сторону и чуть-чуть понизив голос. «Почему?» Выпаливший, как на духу, про навыки врача и наличие медсканера, Пака переводит дыхание под снова потеплевшим взглядом полицейского, который четко обозначил, что ждет от мотылька, и отворачивается к остальной команде. «Что отличает тебя от детектива Варена? Что ты тут делаешь? Кто ты такой, мать твою? Кто вы все такие и какого черта тут происходит?» Он заторможенно подчиняется, кидая запрос на указанный копом линк, и тут же оказывается в составе чата со странным названием 1381, в котором, кроме всех присутствующих в ложе, состоят еще и оба Хасаши, что следует приказам. «Нет, это не приказы», — поправляет сам себя Пако. «Он просит, но делает это, явно зная, что в своем праве, а господин управляющий явно считает так же. Они работают в команде». «А раз так, то у меня нет поводов для паники. Наверное. Но это не точно». Пако идет следом за всеми, стараясь держаться рядом с миловидной девушкой в красном платье и ее спутником слегка бандитской наружности. А потом, все же решив, что раз уж этот Ливану работает с господином Ханзо, а значит, и с господином Сертаки, то можно попробовать все-таки узнать, что происходит. Чуть ускорив шаг, мотылек обогнал лязгующего протезом рокера, женщину, что двигалась так же плавно, как и Ариса, даром что шла в платье и на каблуках, и пристроился за левым плечом очевидного лидера их группы. «А простите, что мы делаем?» «Начальство твое спасаем». Тихо отвечает ему коп, и Пака, хлопнув глазами, замирает, переваривая этот ответ, а после снова пристраивается в хвост группы. «От чего? От кого? Тут будет перестрелка?» «Конечно, будет. Этот же сказал, что мне надо будет вытаскивать из них пули. Кто-то хочет убить господина Сертаки и собирается это сделать вот так посреди города, прямо в его собственном клубе? А как же персонал?» Пака бросил взгляд вниз, на первый этаж, где крутились другие мотыльки и прочая обслуга, и вдруг понял, что их с каждым мигом становится все меньше. Все они неторопливо расходятся. Кто уводит клиентов в номера, кто скрывается в технических помещениях. А вот охраны становится ощутимо больше, и что-то уже происходит. Какое-то нездоровое оживление у дверей, ведущих из ресепшена в общий зал. Они поднимаются на третий этаж, где их встречает управляющий и ведет по огибающему колодец коридору. Пако, все так же идущий последним, позволяет себе чуть замедлить шаг. Он никогда не был здесь, и потому с интересом глазеет на роскошные двери, даже по виду выглядящие невероятно дорого. Чуть сбоку от дверей стоит такой же изысканный секретарский стол, на котором царит образцовый порядок. Стоящая по центру столешницы золотистая табличка «Приема нет» слегка мерцает в свете настенных ламп. Наконец, они приходят к бронированным дверям, перед которыми стоит открыто вооруженная охрана. Полицейские и господин Ханзо расходятся в стороны, ожидая, пока вся группа зайдет внутрь, и замешкавшиеся на пороге Пака чувствуют, как его подталкивают пальцами в спину. Не больно и не грубо, но понимание, что это делает точно не управляющий, подстегивает как удар током. Двери с шипением закрываются за их спинами. Все разбредаются по арсеналу, принимая во внимание слова лидера о том, что все взятое нужно будет вернуть. И Пака, чувствуя себя окончательно потерянным, обращается к единственному человеку, которого хоть как-то знает. «А что мне надо вообще?» Мотылек чувствует себя идиотом под вопросительным взглядом управляющего, и это отрезвляет, помогая собраться с мыслями. «Быть идиотом перед господином Хасаши ему совсем не хочется». «Господин Хасаши, тут есть укладка для оказания первой помощи». Управляющий кивает и указывает Паку на стеллаж в дальнем углу, куда мотылек тут же отправляется, старательно обходя всех остальных участников группы, пытаясь унять колотящееся сердце и вспомнить все, что ему когда-то рассказывал Карлос. «Так, ага, вот укладка. Что тут? Быстро отвердевающий гель, воздухоотводы, гемостатические пластыри, пластобинты. Ого, криомешок! А можно два?» Пако тут же вскрывает другую кладку и уже тянется переложить к себе еще один портативный и жутко дорогой комплекс, но останавливается. «А надо ли нам столько? Он так-то тяжеленький, да и воспользоваться им правильно только я смогу, наверное. Ладно, оставлю один». Увлеченно копаясь то в сумке, то на полках, Пако пропускает мимо ушей все разговоры и потому едва ли не вскрикивает, когда ему на плечо опускается тяжелое лапище Файдза. «Малой, надо тебя приодеть!» Здоровяк бесцеремонно разворачивает его спиной к стеллажу, отбирает машинально прижатую к груди сумку. «Лара, глянь!» «А, значит, тебя зовут Ларой», — запоминает мотылек и безостенчиво пялится в ответ на изучающий взгляд зеленых глаз. «Ого, стилевые импланты, да еще и высокого класса. Интересно, а ты кто? Агент Интерпола под прикрытием? А девушка с розовыми волосами, наверное, сбежавшая дочь какого-нибудь богатея. Божечки, что я несу!» «Где-то тут на полках я видел флакончик с дестрокоптином. Может, вдохнуть, пока суть до дела? Хотя я ни разу не использовал стимуляторы, предназначенные для военных, так что лучше не буду рисковать. А то вместо успокоительного и очищающего мозг эффекта мигом получу передоз, и меня пристрелят, как дезертира в военное время. Так, нет, так дело не пойдет. Надо успокоиться. Берем себя в ручки, делаем глубокий вдох. Раздевайся». Холодно бросает Лара, и мотылек смотрит на нее округлившимися от неожиданности глазами. «Тут есть небольшие размеры, на ротану подогнала и на него подгоню. Или, может, ты сам?» Женщина говорит это все, поглядывая на Файдза, но тот отрицательно мотает головой. «Не, переодевать мальчиков вне моей сферы интересов». «Ну да, ну да». Лара насмешливо фыркает, саркастически кривя губы. Файтс насупливается, потом хмыкает и пожимает плечами, словно бы просто не умея долго на кого-то обижаться. «А может, не надо меня переодевать вообще?» Пако растерянно переводит взгляд с Рокера на агента, как он мысленно ее окрестил, и на этот раз они оба недовольно хмурятся. «Дурак, что ли?» — вопрошает Файтс. Алар, махнув рукой, отходит, чтобы через минуту вернуться, неся в руках сверток из черной одежды. «Раздевайся до белья, или тебя раздену я, и гарантирую, тебе не понравится». Женщина сгружает свою ношу на ближайший контейнер, и Пако торопливо стягивает с себя майку, показывая, что готов переодеться сам. Впрочем, помощью ему все равно пришлось воспользоваться. Сам бы он эти ремни никогда бы не смог затянуть так быстро и точно. И на удивление, ему даже понравилось все, что на него нацепили, исключая бронежилет. Тот был тяжелым, неудобным и тонко намекал, что в его обладателя могут стрелять. «Жаль, тут нет зеркала. Я, должно быть, невероятно круто выгляжу в этих шмотках. Вообще, давно надо было присмотреться к урбан-стилю. Не зря же это самое популярное модное направление в городе». Лара отходит, и мотылек чуть расслабляется. Его вся эта военная братья напрягает. Слишком категоричные, слишком жесткие и слишком любят всеми командовать. «Вот Рокер, хоть и есть в нем что-то странное, вполне приятный мужик. По крайней мере, не задирает нос, не угрожает и не пугает». Внезапно что-то вокруг меняется. Пако слышит, как управляющая дверей сообщает, что кто-то за дверью тоже готов. Коп тут же раздает команды, и надо сказать, что приказ сидеть в дальнем углу мотылька вполне устраивает. Он опускается на одно колено, перекинув ремень вернувшейся к нему укладки через грудь, и из-за контейнера наблюдает, как остальная группа достаточно шустро распределяется по помещению. Лара говорит прикрыть уши, и Пако хватает сообразительности понять, что та дура, которую женщина держит в руках, целясь в сторону дверей, будет издавать приличный грохот в замкнутом помещении. Потому он прижимает ладони к голове и замирает, напряженно следя за медленно открывающимися воротами. Грохот выстрела проникает сквозь ладони, заставляя Пако чуть ли не подскочить на месте. Он едва-едва увидел что-то в том просвете, который образовался между створками, а Лара уже стреляет второй раз. «Винтовки — все». В голосе женщины Пако слышит легкое самодовольство, от которого его слегка передергивает. Звонок коммуникатора, высветившийся в виртуальном пространстве, сбивает с толку. «Кто такой Юрис Ли?» «А, ну да, я же не посмотрел, как он подписан после одобрения запроса. Юрис, это как Юрий?» «Еще один выходец из советов на мою голову». Приняв вызов, Пако вдруг понимает, что совершенно не хочет никуда выходить. Грохот в ушах отзвенел, а достаточно широко открывшиеся ворота арсенала впустили внутрь звуки, которые он бы предпочел никогда не слышать. Стрельба. Крики людей, наполненные страхом. Женский визг, истеричный и невероятно длинный, словно бы кто-то врубил испорченный кухонный блендер. Пако делает несколько шагов вперед и тут же видит двух распростертых на полу охранников, лицом вниз утопающих в лужах собственной крови. «Кагама, выходи и прижмись в угол между стеной и дверью». Коп даже не поворачивает головы в его сторону, и мотылек думает, что если он останется в арсенале, то тот даже не заметит, но пристальный взгляд Хизео словно гипнотизирует, заставляя на негнущихся ногах выйти и тут же вжаться в угол, стараясь не смотреть на мертвые тела. Файтс, отходя к стене возле мотылька, вдруг подмигивает ему, и тот совершенно диким взглядом смотрит в спину взявшего разбег и с радостным воплем сиганувшего с третьего этажа Рокера. «Он больной! Это же самоубийство! Тут 9 метров!» Через пару мгновений, вопреки всему, они все слышат вполне жизнерадостный голос Файтза в общем канале, сообщающий, что он поранился, и следом происходит то, что окончательно ввергает Пака в ступор. Хизео, вскрыв висящую на груди мотылька укладку, безошибочно берет один из баллонов с самозатвердевающим гелем и повторяет маневр Файтза. «Они все больные, все до одного. Им нужен не я, им нужен психиатр». Полицейские что-то командуют, парочка из богатейки и бандита бросается по коридору, а Пако, прижимая дрожащими руками сумку к груди, вжимается в угол, мечтая лишь об одном, чтобы все это оказалось дурным сном. Взгляд невольно падает на ближайшее тело, кровь из-под которого медленно подбирается к новеньким черным берцам, выданным мотыльку в арсенале. Звуки вдруг становятся тише, словно Пако на голову кто-то надел наушники, а голова начинает кружиться. Желудок сводит, но в нем с обеда пусто, и мотылек лишь сглатывает подступивший к горлу комок желчи, с трудом поднимая взгляд на две спины, мужскую и женскую, закрывающие от него происходящее на противоположной стороне. И в этот же миг Юриса вдруг отбрасывает в сторону. Леденее от ужаса, Пака видит, что на той стороне, из-за не пойми откуда взявшихся заграждений, в его сторону кто-то целится, но почему-то ничего не происходит, а через мгновение стрелок исчезает за баррикадой. Переводя взгляд на копа, мотылек замечает три отметины на его бронежилете, а потом что-то щелкает в полуметре от Пака, выбивая фонтанчик бетонной пыли из стены. И тот, запоздало поняв, что это была пуля, сжимает зубы и зажмуривается. «Как я во все это вляпался? Почему я? Я столько сделал, чтобы сохранить свой комфорт, а теперь меня могут просто пристрелить, причем случайно!» Приглушенные звуки вдруг вернулись с новой силой. Пак отчетливо услышал голоса Юриса и Лары и, открыв глаза, запоздало сообразил, что это ведь голосовой чат, в котором он находится все это время. Коп вдруг рявкает что-то про стол и баррикаду. Мотылек сжимается в комок, когда в стену, пролетая между двумя стрелками, снова впиваются пули. «Но ведь это хорошо, что они пролетают между. А сколько попаданий может выдержать бронежилет?» Непрошенные мысли посещают его голову, и словно в ответ им, назло самому Пако, Лара болезненно вскрикивает, но все же совершает еще один выстрел, прежде чем откатиться за спину полицейского, кладя винтовку на колени и прижимая ладонь к левому боку. «Кагама, займись снайпером!» «Кем? А!» Мотылек чуть заторможенно кивает и, собрав всю силу воли в кулак, на карачках, переползая через два трупа, останавливается перед Ларой. «На вылет», — сообщает ему женщина так спокойно, словно речь идет о попадании в мишень, а не в ее собственное тело. Пака, чувствуя, как дрожат его руки, закатывает рука в черной водолазке и пытается активировать медсканер, что удается, но не с первого раза. «Когда я вообще последний раз им пользовался? Месяц назад, что ли?» «Да, точно, когда Эрен траванулась какой-то бурдой, а мы никак не могли понять, траванулась она или залетела. Черт, как вообще так вышло? Чего ты так выцеливала, что так высунулась? Черт, мать твою, что же? Тут же кишечник. Это сразу внутреннее кровоизлияние, заражение. Что я смогу сделать-то? Только в криомешок сунуть. Так, в смысле? Ты что, сука, сломался?» Выдвинувшийся из руки имплант закончил сканировать подставленный бок, в который пришлась скользнувшая по самому краю бронежилета пуля, и выдал на голографическом дисплее бодрый отчет, заставивший Пака тупо моргнуть и, задрав такую же, как и у него, водолазку, уставиться на кровоточащую рану. «Внутренние органы не задеты, просто прошло сквозь мышцы. Вот это она везунчик. Ого, я думал, что мышцы синтетические или хотя бы чем-то укрепленные, потому что она не реагирует на боль, но все родное». «Так, это неважно сейчас. Гемостатический пластырь на оба отверстия, сверху гель. Остальное уже после того, как это все закончится». Он даже не успевает ничего сказать, как Лара, стоило ему только наложить все необходимое на входное пулевое отверстие, перехватывает свою винтовку и поворачивается к нему спиной, укладывая дуло на плечо полицейского. «Они все на голову больные». В этот раз эта мысль звучит даже с каким-то оттенком восхищения. Пака заканчивает обрабатывать выходное пулевое, загоняет в инъектор две разных ампулы, обезболивающие и антибиотик, и обкалывает ранение. Потом вскрыть, прочистить рану. Выходное надо будет все же зашить. Он думает об этом, как о чем-то, что обязательно случится. Возможность строить планы на будущее, пусть даже такие, оказывается в этой ситуации внезапно тем самым якорем, который позволяет более-менее взять себя в руки. Кроме того, мотылек вдруг осознает, что по ним больше никто не стреляет. Убрав инъектор и вскрытые пачки с пластырем и гелем в укладку, Пака прислушивается к многоэтажной конструкции, которая доносится с первого этажа, невольно восхищаясь словарным запасом ни разу не повторившегося рокера, и в этот момент ощущает всем телом легкую вибрацию, прошедшую по полу. Словно что-то невероятно большое и тяжелое с размаху влетает в стену этажом ниже, а потом еще раз и еще. Юрис и Лара переглядываются и срываются с места. Пако, вскочив, прижимает к себе сумку и, чуть не споткнувшись от тела охранника, бежит следом, прячась, как и говорил коп, за их спинами. Он слышит в голосовом чате восклицание девушки с розовыми волосами и ее спутника. Хохот Файдза, заглушенный взрывом, впервые за день слышит в голосе полицейского недоумение и злость, и внезапно слышит голос Арисы, которая собирается помочь с вип-ложей. В порыве любопытства Пака привстает на носочки, вытягивая шею, чтобы уже через миг зажмуриться и сделать пару шагов назад. Там, на втором этаже, в бронированной стеклянной двери самой роскошной ложи, которую уже несколько дней занимал господин Сертаки, ломятся два чудовища. Жуткие, лишь отдаленно напоминающие людей твари, лупят своими руками-имплантами по стеклу, проминая его слой за слоем. И там, за этим стеклом, стоит человек в белом, смотрящий в лицо своей смерти. «Куда я пойду, если Экзидис закроется?» Ариса сообщает о каком-то устройстве. Лара говорит, что это взрывчатка, и Пако, отойдя еще на несколько шагов назад, прижимается спиной к стене, затравленно озираясь. «Нужно бежать. Плевать на них на всех, на этих отбитых психопатов, на клуб. Надо бежать, пока тут все не взлетело на воздух, чертовой матери». С этими мыслями он делает несколько шагов вдоль стены и замирает, понимая, что стоит ему оказаться на длинной части коридора, ведущей к лестнице вниз, как его заметят и Юрис, и Лара. Но это ничто по сравнению с тем, что ему придется оказаться совсем близко рядом с этими чудовищами. «Может прыгнуть? Файт смог, Хизео смог, может быть, смогу и я?» Пако делает несколько шагов вперед и бросает взгляд вниз, в колодец. «Самый дорогой клуб в Детройте похож на поле боя». На втором этаже, на отрезке между двух лестниц, рокер и парочка обстреливают каких-то людей, что засели за укрытиями по центру. На первом Хизео и немногочисленные оставшиеся в живых охрана занимаются примерно тем же самым, исключая управляющего, который с невероятной скоростью мечется между противниками, нанося им сокрушительные удары. Кажется, что перевес на стороне обороняющихся, если бы только не два урода, что ломали двери вип-ложи. «Да какое прыгнуть? Кажется, это заразно». «Божечки, я ведь так и не позвонил Мадонне, как обещал. А если это все?» Мысль о старой подруге, с которой он виделся последний раз чуть ли не несколько недель назад, подруге, которая практически заменила ему мать в те темные времена, когда он еще работал на улице, и благодаря которой он выжил там, где выжить был не в силах, приходит так внезапно, что Пако застывает на месте, вдруг на миг потеряв интерес к происходящему и тупо смотря на кровавое месиво внизу. Он не вспоминал о ней столько времени. Ну как не вспоминал? Вспоминал, но все никак не находил момента даже позвонить и спросить, как ее дела. А теперь может быть так, что они больше и не увидятся никогда. «Боже, какой же я...» Додумать Пако не успевает, потому что в этот момент он вдруг глохнет, слепнет, а потом его что-то сносит и прижимает к полу, выбивая воздух из легких. Полузадушенный вопль ужаса вырывается сам собой. Пако чувствует всем телом, как трясется пол, как что-то рушится, падает рядом с ним и даже на него, на то, чем его накрыло. Мгновения тянутся, словно дешевая влипшая в волосы жвачка, которую никак не удается вытащить. И вдруг все заканчивается. Тяжесть, навалившаяся сверху, пропадает. Мотылек понимает, что на него ничего не упало, его просто закрыли собственными телами от взрыва эти два совершенно чужих и непонятных ему человека. Почему? Все вокруг усыпано кусками бетона и блестящими в свете ламп осколками стекла. В голове такой звон, что кажется, будто весь мир сейчас пойдет трещинами, а из ушей польется кровь. Во рту противный вкус желчи, и больше всего мотыльку хочется просто посидеть, тупо смотря на развороченный вход в ложе владельца клуба, но личный мучитель Пака вздергивает его за бронежилет, встряхивает и указывает пальцем на вход в ложу. «Я туда, ты за мной, бегом!» Ему остается только кивнуть и, пошатываясь, двинуться следом за полицейским. У баррикад Пако замедляется, глядя на распростертые тела, но вдруг понимает, что практически ничего не чувствует. Словно он настолько устал ужасаться всему происходящему, что отвечающий за это кусочек мозга просто отключился. А еще вдруг его посещает мысль, что именно эти люди стреляли по ним. Именно они могли случайно, даже не зная о его, Пако, существовании, убить его. И вряд ли они испытывали бы по этому поводу хотя бы капельку расстройства. Так почему его должна трогать их смерть? За этими мыслями он ускорил шаг и внезапно, запнувшись о чью-то руку, чуть не свалился с лестницы вниз. Но коп не дал этому случиться. Цепляя Пака за плечи бронежилета, он поддерживает его на миг, чтобы потом, развернувшись, с усилием швырнуть через обвалившийся до первого этажа пол прямо в вип-ложу. «Я тебе что, метательный снаряд? Чертов коп!» «Сертаки у окна! Жив?» Вспыхнувшее раздражение моментально гасится прозвучавшими в спину словами, и Пака, быстро-быстро перебираясь через обломки, оказывается возле покрытого трещинами панорамного окна, где за диваном лежит припорошенный пылью Мэтью Сертаки. Он в сознании, хотя явно с трудом удерживает себя в полусидячем положении. Часть лица залита кровью, обильно текущий из раны на голове, а в руке у него невероятно красивый револьвер, дуло которого направлено прямо на Пако. Миг они смотрят друг другу в глаза. Пако, замерший от ужаса и не знающий, что делать, и Сертаки, изучающий его пристальным взглядом. А потом владелец клуба усмехается и опускает револьвер. И сам тоже опускается на пол. Пака подскакивает ближе, второй раз за день активируя медсканер. И в этот момент Сертаки, перехватив револьвер задула, вдруг всовывает его мотыльку в ладонь. «Заслужил», — говорит он и теряет сознание. «Жив», — заторможенно отвечает мотылек, стоящему за пределами ложи копу. Одновременно с этим в разрушенное помещение влетает управляющий, покрытый кровью чуть ли не с головы до ног. Рукава у рубашки оторваны, жилетки нет вовсе, а детали рук, оказавшихся искусно сделанными протезами, прилегают неплотно и ритмично шевелятся, словно охлаждая механизм внутри. «Помогите поместить его в криомешок». Пака, сунув переданный ему револьвер за пояс, бросает взгляд на экран медсканера и понимает, что здесь сделать ничего больше не сможет. Внутреннее кровоизлияние в мозг — совсем не тот диагноз, с которым он мог бы совладать. «У него же есть страховка?» «Соловцы прибудут с минуты на минуту. Он выдержит?» «Должен». Расчистив руками пол рядом с бессознательным человеком, мотылек раскладывает криомешок и, прицепив к нему через личный порт медсканер, активирует микротерминал, передавая туда данные о последнем сканируемом пациенте. Устройство тут же начинает нагнетать в многослойные стенки специальный состав, который пропитывает находящиеся там микрочастицы, заставляя их менять свое состояние. Криомешок раздувается, принимает форму ложа с высокими бортами, и Хизео аккуратно перекладывает туда владельца клуба. Пако фиксирует голову Сертаки на боку тонкими ремнями и вставляет специальную распорку в рот. Слышится звук подлетающего ави, мотылек краем уха цепляет хриплый уставший голос копа, который просит гостей. «Так значит, гости выжили. Вторая хорошая новость. Массовое убийство клиентов клубу не пошли бы на пользу, а так и хозяин живой, и гости. Ну, наверное, не все, но кто-то да живой, не придется искать новое место работы». Сохранять спокойствие. И в этот момент вдруг над клубом раздается резкий стрекот, набирающий громкость вой. А после все здание содрогается от мощного удара, рухнувшего неподалеку ави. Пако пытается закричать, но понимает, что не может издать ни звука. Голову словно сжимает раскаленным обручем, в глазах темнеет, и он на последнем волевом усилии нажимает кнопку консервации, отчего верх криомешка моментально затягивается, превращая его в герметичную капсулу. Хизео что-то говорит, но Пако не понимает, беззвучно корчась от боли и сжимая голову руками. Резко становится еще темнее, что-то рядом шуршит, а потом его куда-то тащат, на что-то кладут. Шипение, щелчок, и боль вдруг исчезает, оставляя после себя в кровь искусанные губы и странную пустоту в голове. Пако лежит в полумраке на полу какой-то совсем крошечной комнаты. Рядом, испуская легкое свечение, лежит криомешок, наполненный мутным синеватым газом. Возле, прямой и напряженный, стоит Хизео, уставившись взглядом в едва заметную дверь прямо перед собой. «Не вмешивайся, ты недостаточно совершенна», — вдруг произносит управляющий на японском. Пака понимает, что он говорит это не ему, а еще понимает, что его нейролинк, настроенный на перевод любого неанглийского языка, перезапускается сам по себе после какой-то ошибки. «Это от этого у меня раскалывалась голова. Интересно, а Хизео знает, что я понимаю по-японски?» «Не помню, указывал ли я это в анкете». Мысли плывут неспешно, как кусочки мусора, постекающие в водосток лужи после очередного ливня. Миг тишины, после которого из-за двери доносятся выстрелы и крики. Многоголосые, испуганные, отчаянные. Наступившее после короткое затишье сменяется звуками какой-то возни этажом выше, грохотом падения чего-то тяжелого. Взрывом. Тихим, но это ощущение вибрации, прошедшей по стенам и полу, мотылек уже ни с чем бы не спутал после сегодняшнего. Хизео едва слышно выдыхает, опуская голову. Пако боится лишний раз шевельнуться. Итак, в полумраке, где единственным источником света был криомешок с находящимся на грани жизни и смерти человеком, они проводят какое-то время, которое кажется мотыльку невероятно долгим, пока с обратной стороны в дверь не постучали. «Нет, не открывай!» Неконтролируемый ужас вдруг заставляет Пако сжаться в комок, но Хизео, словно почувствовав это, оборачивается. «Это Ариса. Все закончилось». Голос управляющего звучит так удивительно мягко, что мотылек верит ему безоговорочно. «Все действительно закончилось. Ему больше не нужно никого лечить, никто не будет его куда-то тащить, не будут свистеть пули над головой. Он сделал то, что был должен, и теперь ему совершенно не обязательно... «Можно я останусь тут? Я не хочу выходить туда. Не хочу снова сталкиваться с этим полицейским». «Господин дал тебе оружие и отметил как друга. Ты можешь ходить куда угодно и делать, что хочешь. А я буду защищать тебя в стенах этого клуба так, как защищал бы господина. Но господин Ливан тебя обидел?» В голосе Хизео прорезается удивление. И Пако, на миг подумав о том, что ведь можно соврать, и тогда этому гаду не поздоровится, вспоминает о том, что этот гад закрыл его собой от взрыва, и медленно качает головой. «Нет, просто я не хочу с ним больше встречаться. Я не люблю таких, как он». Хизео лишь молча кивает и, наконец, снимает блокировку с двери, что отъезжает в сторону. Через дверной проем видно разрушенный выход из вип-ложи, и, прислонившийся затылком к прохладной стене, Пако понимает, что убежище скрывалось за фальшивым книжным шкафом. Он не вслушивается в разговор двух Хасаши. Чуть позже совершенно флегматично смотрит, как они бережно выносят криомешок из потайной комнаты и с удивлением поднимает взгляд на Хизео, который снова заходит внутрь и останавливается рядом. «Ты останешься здесь?» — уточняет он, и Пако, чуть подумав, кивает. Хизео выходит, прикрывая за собой дверь и оставляя крохотную, практически незаметную щель, через которую отлично проникают все звуки из ложи. С некоторым интересом мотылек слушает разговор Хизео, Юриса и этого новоприбывшего копа, Джеймса. С легким злорадством принимает новость о том, что у кое-кого внезапно закончился отпуск, и, судя по интонации начальства, завтра господину Ливану придется несладко. А потом все стихает, люди расходятся, и Пако остается наедине с собой. Как бы выйти из клуба так, чтобы не привлекать внимания, ну или хотя бы избежать глупых вопросов или еще хуже допросов? Среди наших клиентов были обеспеченные люди. Раз за сертаки прибыли соловцы, значит, и за остальными тоже скоро будут. Может быть, оформить краткосрочную страховку? Порежу пальчик, заберут меня как клиента. Пако расслабляет ремни бронежилета на боку, потом и вовсе стягивает его через голову, с облегчением вдыхая полной грудью, и вытаскивает из кармана штанов каким-то чудом не разбившийся коммуникатор. Информация на сайте частной парамедицинской корпорации сообщает, что минимальный пакет услуг, в который входит выезд бригады по требованию клиента, обойдется в 500 за неделю. У мотылька есть такая сумма, но он еще раздумывает некоторое время, действительно ли он сейчас, настолько любой ценой, готов избегать контактов с полицейскими в целом и одним конкретным в частности. Сомнения развеиваются, стоит лишь Пако услышать, как переругиваются возле входа в ложу двое полицейских, голос одного из которых мотылек тут же узнает. «А ты-то, говноед усатый, что тут забыл?» Сталкиваться с детективом Вароном ему хочется еще меньше, и потому он уже без всякого промедления нажимает на кнопку «Оформить». Потратив еще 10 минут на то, чтобы внести все данные, скачать на Neuralink специальную программку, синхронизирующую его биоданные с сервером Sol, и оплатить страховку, Пако с чувством глубокого удовлетворения нажимает на кнопку срочного вызова бригады, вбивает адрес Экзидиса и... «В настоящее время по указанному вами адресу наблюдается повышенный спрос. Приоритетное обслуживание получают клиенты, имеющие платиновый или золотой статус, а также клиенты с огнестрельными ранами или любыми критическими повреждениями. Так как вы не подходите ни по одному из критериев, мы просим вас самостоятельно обратиться в любой из офисов нашей корпорации. Ближайший находится от вас всего... Да вы издеваетесь, что ли?» Не дочитывая, Пако закрывает глаза, глубоко вздыхает, считает до 20 и идет изучать список приоритетных повреждений при вызове на объект с высоким спросом, чтобы быть до конца уверенным в том, что делает. Потратив на это еще минут 15, он достает из-за пояса револьвер, который ему сунул сертаки, скептически его осматривает и ищет в сети инструкцию, как им пользоваться. После чего удостоверяется, что оружие полностью заряжено. Ужасается тому, что, оказывается, чуть не подстрелил себе зад, насмешливо хмыкает. «Все-таки это реально заразно. Мне тоже нужен психиатр. Я в ужасе от того, что чуть случайно не прострелил себе жопой пару минут раньше, и при этом я собираюсь именно это и сделать сейчас самостоятельно. Чтоб тебя простата замучила, чертов детектив второго ранга Норрис Варен». Встав, Пако плотно закрыл дверь, чтобы никто снаружи не услышал ничего подозрительного. Потом, сев и вытянув ногу, прощупал латеральную мышцу бедра и то место, где она выходит из-под прямой. И, прижав дуло револьвера к ноге, нажал на спусковой крючок. Прооравшись, мотылек, проклиная себя за идиотизм, а весь остальной мир за говнистость, еще раз нажал кнопку вызова бригады. Та мигнула желтым. Пако заметил улетающий в базу соловцев отчет с его медпоказателями, и в виртуальном пространстве появился красивый серебристый таймер, отсчитывающий 5 минут. «Да не может быть!» Видимо, бригада была уже возле здания, потому что спустя 3 минуты и 18 секунд мотылек услышал, как в ложу входит несколько человек, а таймер прибытия группы остановился, сменившись надписью «Бригада прибыла на предполагаемое место вашего нахождения». Интересно, а если я без сознания, как они в этом случае? Пако даже додумать не успевает, как дверь с усилием оттаскивают в сторону, и внутрь комнаты заглядывает одетый в форму сол человек с залитыми голубым светом глазами. Они сталкиваются взглядами, после чего соловец исчезает, а на его месте появляются двое парамедиков с телескопическими носилками. Они без всяких лишних вопросов раскладывают их прямо в проходе, после чего один из них подходит и поднимает Пака на руки, перекладывая на упругую поверхность. После этого рану на бедре обрабатывают и закрывают временной повязкой, носилки взмывают воздух, и мотылек, слыша знакомые голоса из зала, отворачивает лицо и прикрывает глаза, опуская взгляд вниз. И забывает, как дышать, стоит только соловцам вынести его из ложи. Весь первый этаж залит кровью. Вдоль стен, под столами у ресторана, возле барной стойки. Везде, куда падает взгляд Пака, лежат изломанные и изуродованные тела, застигнутых в последней попытке избежать смерти людей. Некоторых мотылек узнает, но не по лицам, а по остаткам одежды. Он здоровался с ними сегодня в начале вечера, запоминая модные костюмы. Он помнит их, окутанных блеском роскоши, самодовольных, успешных или только притворяющихся таковыми, живых. Носилки проплывают над женщиной, чьи распахнутые в безмолвном ужасе, подернутые поволокой глаза, Пака вдруг узнает особенно четко. Глаза и густую, утонувшую в безбрежном, перетекающем из одного в другое озере крови, платиновую шевелюру. Узнает по волосам и выбритому виску, потому что больше от изуродованного очереди в упор лица ничего не осталось, а ее наряд скрыт телом лежащего поверх охранника. «Почему ты не спряталась?» «Да, ты была стервозной сучкой, но ты же не виновата в том, что случилось. Как ты оказалась в зале, когда все остальные спрятались?» Зажмурившись, Пака сквозь пелену слышал, как пытался остановить соловцев детектив Варен и как был грубо послан напоминанием, что у корпорации есть договор со всеми государственными службами всех существующих штатов о их невмешательстве в работу СОЛ. Он открыл глаза лишь тогда, когда его носилки установили в медицинском фургоне на крепление, а задние дверцы захлопнулись, отсекая весь окружающий мир. Один из парамедиков еще раз просканировал Пако. Задал несколько вопросов, которые мотылек сразу забыл, как и собственные ответы на них, и, получив разрешение на использование легкого снотворного, тут же вколол ему в шею препарат. «Кажется, мотылек сгорел на работе». Вот что услышал Пака перед тем, как погрузиться в блаженный сон без сновидений. И кажется, это бестактное замечание было как никогда близко к правде.